Глава 11. Тяжелая неделя. Маниакальный психоз на фоне широкого повреждения головного мозга. Примерно так должен был звучать диагноз Маши, если бы они добрались до врачей. Максим прочитал это, сидя в лабораторном кресле в комнате внутри своего «я». Там было, на удивление, удобно. По крайней мере, удобнее, чем снаружи. Потому что снаружи рядом с ним лежала Маша, ничего, кроме смущения и страха, не вызывающее. После того, как мальчик рассказал всю историю Роману, его не подняли на смех, как он боялся. Все было гораздо хуже. Ему полностью поверили. Телохранитель на протяжении нескольких часов допрашивал о каждом мгновении в сознании девочки. И приходилось одни и те же места пересказывать по несколько десятков раз. Когда Максим уже начал валиться от усталости, полковник отправил его тренироваться. Отжимания, бег и подтягивания показались настолько легкими после многочасового дознания, что мальчик полностью отдался простым действиям, не требующим умственного напряжения. Под конец тренировки ему наконец-то удалось испытать в действии интерактивный прицел. Как только Максим взял в руки пистолет, точка курсора превратилась в тонкий крестик. А еще один, точно такой же, двигался в поле зрения там, куда смотрела дуло. В первый раз было не очень удобно. Кроме мушки с целью, приходилось совмещать еще и прицелы. Зато результат окупил все ожидания. Каждый выстрел был, если не в десятку, то рядом. Хорошая штука. У меня был такой же прицел, но для него требовалось специальное оружие, заметил Роман, когда мальчик объяснил свою феноменальную точность. Только ты на него все же не очень рассчитывай. В прошлый раз мы с тобой все пережили без осложнений. Но если еще раз взорвут Эми, можешь остаться будто голый. Так что старайся не читерить. В остальном день прошел под гнетом привязавшейся девочки. Она не отходила дальше, чем на 5 шагов. И то только когда он просил об этом прямым текстом. Где находился порог ее послушания, Максим не знал, но тот явно был. Потому что домой она идти отказалась категорически. И оставлять его одного тоже. Один раз, доведенный до ручки тем, что не мог остаться один даже в туалете, мальчик наорал на Машу. Помогло это минут на 15. А потом она начала скрестись в дверь своими когтями, да так, что дырка в деревянной обшивке проявилась практически мгновенно. «Не могу так», — грустно сказал он за ужином Марине. «Она меня словно не понимает». «А она тебя и правда не понимает». Девушка спокойно шинковала острым, как бритва ножом, большой свежий огурец. «У нее сейчас восприятие, сильно отличающееся от нормального. Так что считай, что вы в разных мирах живете, с разными точками отсчета». Все понимающая Марина была полной противоположностью Маше. В ее обществе хотелось находиться, а не избегать его. Да и выглядели они, мягко говоря, по-разному. Девушка была привлекательна со всех сторон, как ни посмотри, и фигурой, и лицом. Для того, чтобы оценить формы Маши, нужно было быть чокнутым педофилом. А лицо, жуткая улыбка, неотрывно преследующий взгляд делали его по-настоящему зловещим и ни капельки не привлекательным. Под конец дня Максим почти смирился с неизбежным присутствием девочки, но она опять учудила, собираясь спать с ним в одной кровати голышом. То есть совсем. Мальчик не мог, объяснял, что этого делать не следует. В конце концов, ему с трудом удалось уговорить ее остаться в трусах и майке. Провалившись в желанный сон, он ощущал, как девочка крепко держит его за локоть. «Чего сидим? Кого ждем?» Царь появился буквально из ниоткуда. «Книжку решил на досуге почитать». «Ты мне ассистент или кто?» — спросил мальчик, одной мыслью убирая книгу. «Ну, допустим», — осторожно высказался кот. «А что?» «А то, что я сейчас лежу в кровати с маньячкой, которая даже в туалет со мной ходит». «Ну, так пользуйся моментом. Многие мужчины мечтают, чтобы женщины за ними бегали». «Они явно просто не знают, о чем говорят». Максим схватился за голову руками. «Что мне теперь? Всю жизнь с ней возиться?» «Давай спросим и узнаем». «Она не отвечает нормально. Да и потом, как понять, что она говорит правду?» «А мы не будем спрашивать у нее. Мы спросим у них», — заговорщицки тихо сказал кот. «У кого у них?» — не понял Максим. «Ладно, пошли, там поймешь». Царь подошел к виртуальной двери. «Откроешь? А то у меня лапки короткие». Дотронувшись до ручки, Максим сразу перенесся в сферу света. Посмотрев на восстанавливающий свой блеск солнца, мальчик обернулся и едва не ударился о другую сферу. Маша и тут была практически вплотную. «Чего встал? Падай внутрь, как в прошлый раз». Царь безмятежно кружился вокруг мальчика. «Не бойся, теперь все будет лучше, обещаю». Они падали на внутреннюю часть сферы, которая была Машей Т, бесконечно долго и в то же самое время стремительно. Когда ноги мальчика коснулись твердой поверхности, он понял, насколько иной теперь была обстановка. Земля под ногами и правда была землей, покрытой мелкой зеленой травкой. Вдалеке виднелся мегаполис с густой щеткой зданий, стремящийся в небеса. А здесь, чуть ближе, стоял уже знакомый дачный домик. «Максимка!» — с криком кинулась к нему Маша. Тут она выглядела совсем по-другому. Не девочка, а смесь кошки и женщины, и вполне себе ничего. Поведение только совсем не изменилось. «Мурр! Я так рада тебя видеть!» Она терлась о его тело своей мягкой шерстью, как о большую чесалку. «А где твоя царица, Мария?» — осторожно поинтересовался мальчик. «А это они и есть!» — ехидно заметил кот. «Во всей своей двуликой красе!» Максим присмотрелся внимательнее. Разница между Машей и Марией была, конечно, существенная, и внешняя, и в поведении. Здесь она была менее агрессивной, что ли. Ну и, конечно, вся эта кошачьесть. Она выглядела, как будто сошла с постера о новой корейской игре. Впрочем, они и были сейчас в игре, в виртуальной реальности. «И как мне к тебе обращаться?» «Как хочешь», — промурлыкала девочка. «Здесь мы одни, и мы вместе. Скажи, кошка, как мне с тобой договориться так, чтобы ты дала мне чуть больше пространства? А то жить так невозможно». «Я тебе не нравлюсь?» — игриво спросила Маша, выгнув спину так, чтобы наиболее эффектно показать все свои прелести. Из такого ракурса посмотреть было на что. «Мне еще рано о таком думать». Сглотнув слюну, тихо сказал Максим. «Да и там, снаружи, ты выглядишь совсем по-другому». «Снаружи?» Кошка чуть отодвинулась и пошевелила ушами. «Для меня нет никакого снаружи. Я просто есть, везде одновременно. И выгляжу одинаково потрясающе». «Это психоз», напомнил себе мальчик. «Она просто не различает виртуальный и реальный мир. Возможно, действительно видит себя такой. Дополненная реальность, она такая». Внезапная догадка поразила его, как молния. «А если я разрешу тебе всегда быть рядом здесь, ты согласишься там пойти домой?» — спросил он с надеждой. «Но ты только пришел ко мне. Как я могу знать, что ты меня не бросишь?» Кошка крепко его обняла. «Никуда не отпущу». «А я и не прошу тебя меня отпускать. Больше того, если ты действительно одновременно везде, я смогу быть с тобой постоянно. Согласна?» «Быть с тобой постоянно». Она опустила голову на бок, а затем, резко поднявшись, почти уперлась своим лицом в его. «Согласна». «Царь!» «Мне нужно пригласить Машу в мою комнату. Как это сделать?» Максим смотрел на своего кота, который удивленно округлил глаза. «Ну, как бы у вас миры разные», — царь помолчал секунду. «У каждого свой собственный. Объединить их невозможно. Они просто поглотят друг друга. Останется только одна личность. Ты мне зубы не заговаривай. Я сейчас здесь стою, и у меня все нормально». «Да, но ты спишь. Тело твое спит», — веско заметил кот. «Одновременно и там, и тут ты быть не можешь». «А она может». Мальчик для пущей убедительности ударил себя кулаком по ладони. «Нужно попробовать». «В принципе, да». Кот посмотрел на Машу, потом на Максима, снова на Машу. «Ты согласна стать ведомой? Добавить мой код в свой?» «Что?» — непонимающе переспросила девочка. «Мария, я могу доставить вас в мир Максима, только если вы согласитесь стать ведомыми. Это сильно ограничит вас в правах, не только в его мире, но и в вашем. Зато вы сможете находиться у нас в гостях неограниченно долго». «Да!» — кошка радостно переводила взгляд от Максима на царя. «Я хочу в гости!» «Ох, чувствую, вы оба потом об этом сильно пожалеете. Возьмитесь за руки. Маша, ты согласна стать ведомой, выполнять правила и приказы Максима?» «Только если он будет рядом. Согласна». «Будет. Максим, согласен ли ты предоставить Маше неограниченный по длительности доступ к нахождению в твоем мире?» «Согласен», — неуверенно сказал мальчик. С каждым словом царя на него накатывало предчувствие чего-то нехорошего. «Держитесь крепко», — жестко сказал кот и внезапно распался на тысячи огоньков. И мир дрогнул, оба мира. Их выкинуло в черное никуда, и они со стороны наблюдали, как потоки света смешивают планеты. Максим чувствовал всем своим естеством, как перестраивается его вселенная. Он посмотрел на Машу и увидел, как ее разрывает на части, корежит вместе с ее миром, как иллюзия, наведенная виртуальностью, смешивается с настоящим телом девочки. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Максим вновь стал собой в сфере света. Под ним все так же неумолимо полыхало солнце, вот только сферы Маши больше не было. А вокруг мальчика вращалась не одна искорка, а две. Одна побольше, а вторая поменьше. Из большей к нему вела четкая линия света. Сделав усилие, Максим нырнул в собственное «я». Но вместо маленькой лабораторной комнаты очутился во дворе посольства. Оглянувшись, он понял, что забор превратился в купол, накрывающий все здание вместе с небольшой аллеей. «Поздравляю с разрастанием», — тихо сказал кот, появившийся, как всегда, из ниоткуда. «Сегодня у тебя большой день. Надеюсь только, что тебе оно было действительно нужно. Ведь теперь...» «Максимка!» Выпорхнувшая из здания Маша повисла у него на шее и начала целовать щеки и губы. «Я так рада, что мы теперь навсегда вместе, до самой смерти!» «Пипец!» Тихо пробормотал Максим. В принципе, все было не так уж и плохо. Девочка, успокоившаяся после того, как получила право постоянно находиться рядом в виртуальности, сбавила обороты в реальном мире и даже согласилась отправиться домой. Накопленные за день очки он раскидал на рост опыта и улучшение царя. В списке достижений появилось несколько новых надписей. Получено достижение «Приручивший». Получено достижение «Вечный хозяин». А на интерфейсе рядом со способностями и иконкой царя появилась еще одна иконка – кошки. Родители Маши были просто счастливы. Девочка хоть и не стала собой, но вела себя гораздо адекватнее. Даже почти не шипела, когда Оля подарила Максиму сплетенный из тонкой веревки браслет. Поговорив с Евгением, телохранитель принес домой россыпь разных инфокубов от мировой истории до электрики и сопромата. Посокрушавшись, что нет ни одного учебника по тактике применения малых отрядов или еще какому-нибудь практическому навыку, он отдал все мальчику. Максим потратил несколько часов на то, чтобы загрузить их в свой интерфейс и рассортировать в удобном порядке. Теперь у него была уже внушительная библиотека, которую, впрочем, не было практически никакой возможности применить на практике. Маша, постоянно находящаяся рядом в виртуальности, больше не раздражала. Даже помогла расставить книги и нашла книгу о животном и растительном мире острова Сахалин. Большой иллюстрированный сборник оказался столь увлекательным, что они провели немало времени, рассматривая обитателей моря и суши. Оказалось, что в лесах до сих пор живут волки и медведи, а море и летом, и зимой полно рыбы. Мальчик сделал себе заметку о подледной ловле. В конце концов, зима была близко, и даже несмотря на второй день осени, начали моросить холодные дожди. Марина и Роман попеременно несли караул в лесу у дороги, так что вместе дома практически не бывали. Когда же они отдыхали после дозора, девушка готовила или убиралась. Полковник за то короткое время, что оставалось, старался по максимуму натренировать мальчика. Так что у Максима было по 7 часов усиленных физических занятий. Утром третьего дня Марина вернулась с караула гораздо раньше, чем должна была. «Рома, подъем!» Она вбежала в дом, запыхавшись. «Там колонна бронетехники, движется сюда!» «Черт, не к добру это!» Роман натянул военный китель и усиленный штурмовой бронежилет, закрывающий пластинами почти все тело. Затем надел разгруз и штурмовой шлем с бронемаской. Взял автомат и наспех прицепил на ногу кобуру с пистолетом. «Марина, за мной! Держись в шагах в 50. Максим, быстро одевайся, бери пистолет и к Евгению. Пока я не приду, ни ногой оттуда. Понял?» Дождавшись кивка мальчика, они вынырнули из дома в утренний дождь. Как учили, Максим надел тонкий легкий тканевый бронежилет, поверх него натянул куртку. Повесил через плечо кобуру с непомещающимся на пояс пистолетом. Выйдя из дома, он заметил, как по узкой проселочной дороге едет тяжелый БТР. Он был, как в учебнике по истории, такой же угловатый и раскрашенный под цвет леса. Дорогу машине перегородили поваленные крест-накрест деревья. Что было сил, мальчик бросился к знакомому двору. Собаки, уже привыкшие за несколько дней к его запаху, почти не шумели. Прежде чем войти, он постучал, но дожидаться ответа не стал. В доме собралась практически вся деревня. Жена Лысого, Седобородый, Евгений с женой и девочками. Максим не скрывался, но взрослые были увлечены разговором, и в общем гвалте его не сразу заметили. «Я вам говорю, мы должны уплыть все вместе. Только так мы спасемся. Здесь творится какое-то безумие. Зомби, взрывы, ночные мародерства. Так не может продолжаться». «И что ты предлагаешь? Нельзя здесь никого бросать. Да и лодка еще не доделана. И выдержит она максимум 8. Это если нигде течи нет. А проверить нет никакой возможности. Они за нами постоянно следят». «Максимка!» — радостно вскрикнула заметившая его девочка. «Ура! Ты к нам в гости пришел?» «Дядя велел здесь его дождаться», — сказал мальчик, оглядывая собравшихся. «Что-то случилось?» — спросил Евгений, заметив у него на боку пистолет. «Колонна военной техники пришла», — просто ответил он. «Что? Где?» Люди повыскакивали из-за стола. «Прямо за деревней. Сейчас Роман с Настей их остановили». «Вот, я же говорила!» — визгливо закричала жена Лысого. Они сейчас сюда заявятся. Надо уходить. Немедленно!» «У всех рюкзаки собраны?» — спросил Седобородый. «Ну хорошо. Тогда встречаемся у ангара. Евгений, подготовь все. Я пока помогу собраться». «Хорошо. Чем меньше возьмем, тем лучше. Не берите много. Максим!» — позвал Евгений, когда Седобородый ушел. Мальчик оглянулся и тут же получил удар по темечку. В глазах потемнело, и он упал на пол. Окончательно теряя сознание, он слышал крики Маши, но и те быстро стихли. «Ну, привет, остолоп!» Кот лениво сидел на диване в вестибюле посольства. «Что случилось?» — Максим ощупал затылок. «Тебя вырубили. Поздравляю!» Царь посмотрел на небо. «А сейчас? Сейчас тебя куда-то тащат». «Мне нужно туда!» — вскрикнул мальчик и попытался усилием воли выбраться наружу. «Ничем не могу помочь», — усмехнулся кот. «У тебя тяжелая черепно-мозговая травма, сотрясение. Не знаю, кто тебя так приложил, но жив ты только благодаря мне и нашим маленьким помощникам, наномашинам. Пока они тебя латают, даже думать забудь о том, чтобы очнуться. Все равно не получится». «А где Маша?» Максим вдруг понял, что у него на шее до сих пор никто не висит. «Кошка твоя дикая? О, она спит. Ее накачали какими-то препаратами, так что она даже пошевелиться не может». Кот спрыгнул с дивана. «Если хочешь, можем ее навестить». «А сколько мне тут еще торчать?» Мальчик надеялся, что недолго. «Минут через 15 придешь в себя». Кот посмотрел на улыбающегося Максима. «Реальных минут. Ты забыл, что здесь время течет в 100 раз быстрее? Здесь ждать примерно сутки. Я постараюсь ускорить время, но не больше, чем до 1 к 10. Но если хочешь, могу устроить тебе потерю сознания и здесь. Тогда время пролетит мгновенно». «Давай сначала к Маше сходим. Где она?» «В саду спит». Кот пошел впереди, показывая путь. Цветущий весенний сад был потрясающе красив. Розовые и белые цветы покрывали деревья. Максим не помнил, есть ли такие деревья на аллее в настоящем посольстве, но тут они были. Дорожка из крепко уложенной бежевой плитки была припорошена лепестками цветов. Они прошли больше половины сада, прежде чем нашли свернувшуюся клубком девушку. Та вздрагивала во сне, дергала руками и ногами, когти на пальцах были далеко выдвинуты. «Мы можем помочь ей очнуться?» — спросил мальчик. «Нет, ее наномашины и так сейчас усиленно выводят препараты из тела. Но они старые, а снотворного влили лошадиную дозу». Царь подошел к кошке и постучал лапой по лицу. «Больше, чем когда она буйствовала у них в доме. Не будь она сейчас у нас, наверное, впала бы в кому». «Зачем они с ней так? Связали бы, да и все». Максим сел рядом и погладил пушистую кошку по голове. Шерсть ее была теплой и мягкой на ощупь. «Спящую нести проще, чем сопротивляющуюся». Царь потянулся, выгибая спину и распушая хвост. «А если бы они переборщили?» «Отвезут во Владивосток, там разберутся». Кот встрепенулся. «О, кстати, тебя положили». По саду прошелся ветер, и Максим почувствовал соленый запах моря. «Значит, принесли к воде». «Интересно, что там происходит?» Мальчик пытался представить, что делают с ним Евгений с женой, но не мог. Он продолжал гладить пушистую кошку, успокаивая себя тем, что вряд ли они сотворят что-то плохое с ребенком, пусть и не своим. Что бы они ни задумали, он в относительной безопасности. Далекие раскаты грома предвещали грозу, но на небе не было ни облачка. Хотя утверждать, что купол, стоящий вокруг забора, был небом, Максим бы не решился. «Выстрелы!» — — сухо отметил царь. «Из ружья. Удаляются. Тебе пора просыпаться. Излечение сотрясения подождет. И подъем!» Максим вскочил с холодной земли и сразу потянулся к кобуре, но ее не было. «Пригнись!» Роман, внезапно оказавшийся рядом, взял его за шкирку и затащил за ящики, стоящие в ангаре. На том месте, где он был секунду назад, взвилось облачко древесной пыли и щепок. Максим огляделся. Он вместе с Романом лежал на деревянном полу у самой воды. Яхты в ангаре не было. Он хотел выглянуть, чтобы понять, куда она делась, но Роман рывком положил его обратно. «Лежи тихо и не высовывайся!» Телохранитель, одетый в бронешлем, аккуратно поднял голову, стараясь держаться в тени между ящиками. «Уплывают, сволочи!» Гулкий выстрел разнесся над водой, и очередная кучка дроби легла на ящики. Максим увидел, как Марина, сидящая в глубине ангара, прицеливается из автомата с оптикой. «Не надо!» — успел он крикнуть в последний момент. «Пусть они плывут!» Девушка немного помедлила, но все же сняла палец с курка. Роман неодобрительно посмотрел на них обоих, а затем, выглянув из-за ящиков еще раз, спокойно встал. «Все, уплыли!» Телохранитель оглядел мальчика со всех сторон, наклонил ему голову, перебирая волосы. «Здорово тебя приложили. Болит?» «Немного», — отмахнулся он. «Понятно. Ладно». Полковник еще раз посмотрел вслед уплывающей яхте. Максим тоже взглянул на море. Попутный ветер гнал кораблик от берега, и разглядеть, что происходит на борту, было уже невозможно. «Возвращаемся». Максим не знал, почему, но чувствовал себя очень виноватым. Ведь его так по-дурацки вырубили. Еще и Романа с Мариной под огонь подставил. «Извините меня». «За что?» — удивилась идущая рядом девушка, закинув автомат на плечо. «За то, что так подставился и заставил вас нервничать». «Брось, это мы виноваты, что этого не предусмотрели». Марина приобняла его за плечи. «Пойдем в дом. Тебе надо поесть и согреться, да и мне не помешает». «Идите без меня. Я сейчас переговорю с лейтенантом и тоже приду». Роман махнул им рукой и, перезарядив магазин, легкой трусцой побежал к поваленным на дороге бревнам, за которыми стоял десяток военных. Дома девушка промыла Максиму голову от крови и удивленно констатировала, что зашивать там нечего. Рана покрылась толстой серой коркой. Спустя полчаса вернулся уставший, но довольный полковник, и они сели ужинать. «Приезжали собирать ополчение против зомби», — начал рассказывать Роман. «Набирают всех добровольцев, которые способны держать в руках оружие. Я сказал, что мы к ним присоединимся, но не раньше, чем закончим свои дела. Учитывая, что уплыть не получится, будем ждать, пока пролив замерзнет». В это мгновение в дверь негромко постучали. Марина и Роман, не сговариваясь, взяли лежащие у стола автоматы. Потушив масляную лампу, полковник аккуратно выглянул в окно. «Что за черт?» — он распахнул дверь. На пороге, мокрая до нитки, продрогшая, стояла Маша. «Максик!» — она тяжело дышала, но улыбалась. «Я вернулась!»